Глава 6. Жизнь 9. Встреча. Вопреки опасениям читера, по дороге не происходило ничего нехорошего. Разве что начало пути не порадовало, потому как пришлось пробираться через бесконечную череду промзон. Пыльные дороги без намека на тротуары и полное отсутствие транспорта, который можно отнять, угнать или нанять. Один раз из заводской проходной вышли два охранника, нехорошо уставились на пару ковыляющих мужчин в изодранной одежде, изгвазданной подозрительными пятнами. Немалые рюкзаки и необычные формы баулы тоже вызывали вопросы, но затевать разговоры не стали, просто проводили угрюмыми взглядами. Город только-только загрузился. Цифры еще не осознали, во что вляпались, но уже начали напрягаться. Повсеместное отключение электричества и связи – не самое рядовое событие, чтобы остаться незамеченным. Плюс то незримое, что постепенно превращало их в нелюдей, начало грызть мозги, порождая причудливые и не всегда безопасные для окружающих мысли. Стартовые города читеру не нравились. На Майлз он с ними не так уж и много по времени, но впечатлений с головой хватило. Надо побыстрее вылавливать Марта и сваливать отсюда. Пока не завертелось, главное веселье. Метущийся взгляд уставился в потасканный микроавтобус, прикинувшийся к обочине чуть дальше по дороге. Стекло со стороны водителя опущено, оттуда тянется едва заметный дымок. Не сводя глаз с машины, читер приблизился и рассмотрел подробности. Так и есть. Это не возгорание. Это водитель курит. Значит, угон при помощи навыков клоуна можно оставить на другой раз. При живом владельце придется отнимать или нанимать. Как относительно порядочный человек, читер предпочитал второе, и потому, подойдя, вежливо осведомился. «Подвезешь к центру? Я заплачу». Водитель, неспешно повернув голову, пару секунд изучал явного бродягу с подозрительно длинным свертком на плече и рюкзаком за спиной, после чего брезгливо скривился. «У меня не такси». «Я это понимаю. Но такси вызвать не получается, связи нет. А мне срочно надо». И читер продемонстрировал крупную купюру. «Тебе тут работы на 10 минут». В последнем стабе предусмотрительно валюта из запаса. Обычные деньги имеют цену только на свежих кластерах и только в первые часы, но каждый продуманный игрок старается таскать хотя бы одну бумажку приличного номинала. Если разместить в инвентарь, при воскрешении она точно лишней не будет. За такую сумму обычное такси будет катать по городу несколько часов. Но это тот случай, когда большие деньги плохо. Пара подозрительных мужиков, готовых столь щедро раскошелиться за короткую поездку, это что-то ненормальное. Вот и в глазах таксиста промелькнуло нехорошее выражение, после чего он скривился еще больше. «Сказал же, у меня не такси!» Читер, вытаскивая пистолет, вздохнул. «Клоун, ты свидетель, я старался решить вопрос по-хорошему. Пшел вон из машины!» Дабы не тратить время на лишние пререкания, читер прострелил боковое стекло, после чего водитель быстро и без разговоров вывалился на асфальт и, вскочив, начал суетливо пятиться к середине дороги. «Не ходи так», — предупредил клоун, занимая его место. «Там тебя машина задавит. Вон, на бордюр присядь, нервишки успокой и дерьмо из штанов вычисти, и заодно подумай, что мог бы остаться с машиной, еще бы и денег срубил». «Ты там долго его жизни учить собрался?» — в нетерпении воскликнул читер, уже успевший забраться в машину. «Да едем, едем уже! Ох, и нетерпеливый ты человек! Кстати, там сзади те охранники к нам зачем-то бегут. Серьезные охранники, у них в руках стволы и рожи какие-то недобрые. Ну так ты не стой и не догонят. Может, вальнуть их?» — предложил клоун. «Они полицию вызвать могут». «Какая полиция? Очнись! Тут связи нет. Тут вообще ничего нет». «А, да, точно. Извини. По-моему, я еще не отошел. Голова плохо думает. Хотя при такой серьезной охране у них, может, и связь есть. Если проводная, варианты бывают». «Мы варианты работы связи обсуждать продолжим или, наконец, поедем?» «Ладно, ладно, не горячись. Сейчас все будет». Увы, добраться до Марта за 10 минут не получилось. Да, ехать всего ничего, вот только неуловимый товарищ на месте не сидел. Его отметка значительно переместилась по карте и сейчас располагалась крайне неудобно. Незнакомые с особенностями местного движения, читер и клоун по пути уперлись в мешанину узких переулков. Сунулись в один, но он оказался перекрыт. В другом образовался затор из машин, в котором едва не завязли. Пришлось выскакивать задним ходом, игнорируя правила. В очередной раз, уткнувшись в непролазное нагромождение автомобилей, читер не выдержал. «Хватит, выходим. Нам только через арку пройти, и Март там. До него всего 170 метров осталось, но мы так до вечера объезжать будем». «Опять пешком тащить все наше дерьмо?» — вздохнул клоун. «Может, не надо? Не могли же они все дороги машинами забить?» Читер уже не сгорал от нетерпения. Он сгорел. И не один раз. Потому покачал головой. «Надо. 170 метров. Я и без ног пройти смогу. А уж без машины тем более». Но, несмотря на нетерпение, об осторожности не забыл. Мало ли что. Ведь Март вел себя странновато. Да, это, конечно, старина Март, но в памяти свежа последняя встреча с ним. Точнее, последняя попытка встречи. Очень нехорошо тогда получилось. Повторение той истории читеру не нужно. 100 метров осталось до цели, 50, 30, из-за угла выйти и все, финиш. И читер вышел. Как и предполагал, увидел наконец неуловимого товарища и чуть за голову не схватился. Удержало от этого только то, что руки заняты. Клоун, уставившись на открывшееся зрелище, высказался в унисон мыслям читера. «Вот ведь дерьмо! Надо было сразу догадаться, что за этого кренделя можно не волноваться». Март, как и при последней встрече, расположился на открытой террасе кафе. В глазах его плескались умиротворенность, а в десятке кружек перед ним — пиво. При появлении спутников он невозмутимо указал на две посудины. «Угощайтесь, ребята!» Читер, грохнувшись на пятую точку с такой силой, что едва стул не сломал, ошеломленно уточнил. «И это все?» «Да не, бери сколько хочешь», — Март указал на остальные кружки. «И это все, что ты скажешь?» — еще сильнее поразился читер. «А что тут можно еще сказать?» — спокойно ответил Март, оторвавшись от кружки. «А, ну да, забыл. Это, если вы не поняли, пиво. Оно чешское и холодное. Чего вам еще надо? Давайте, налегайте. И жизнь у нас такая, что не каждый день такая радость случается. Ловите момент». «Ну, охренеть!» — заявил клоун, хватаясь за кружку. И относились его слова явно не к содержимому. Читер покачал головой. «Я глазам своим не верю. Вот так просто? По пиву и все?» «Ты имеешь в виду всего лишь по одному пиву?» — удивился Март. «Не переживай, пива здесь много. Заливайся, сколько влезет, я ж сказал». «Ты хоть представляешь, через что нам пройти пришлось, чтобы до тебя добраться?» — начал закипать читер. «Историю о своих очередных дурацких приключениях можешь потом как-нибудь рассказать», — небрежно отмахнулся Март. «Сейчас не тот момент, чтобы снова начинать смеяться с твоей глупости. И не надо делать такие страшные глаза. Ты, дружище, провалил тест на идиота. Безнадежно провалил. Умный человек не полез бы ко мне в той ситуации, когда меня слили. Даже некоторые дураки могли понять, что это засада. Пей давай». «Не в этом было дело», — угрюмо продолжил гнуть свой читер. «Я должен был пойти. Так надо было». «Ладно, я же сказал, потом меня повеселишь. А сейчас пиво и только пиво. Ты ведь устал, а уставшему оно самое то, можно сказать, лекарство для души и тела. Успокойся, расслабься. Денек жарковатый, а ты носишься с какой-то хренью на плече. Она, похоже, тяжелая. У него там винтовка на слонов и турель от элитного Нолда», — пояснил клоун. Март уважительно кивнул. «Похоже, мне и правда будет интересно послушать, но только после пива». «У тебя не бывает после пива. У тебя всегда пиво», — резонно заметил читер. «Ну хорошо. Давай после основного пива. Имей совесть, я ведь только начал, всего лишь четвертая кружка. Город не очень попался. Хорошее пиво тяжело найти». Разговоры смолкли. Смешно, но все трое занялись именно тем, что советовал Март. Пили пиво. Возможно, оно и правда недурственное, но читер не ощущал вкуса. Он просто заливался холодной жидкостью и, несмотря на все пережитое за последние дни, чувствовал себя почти прекрасно. Он наконец-то добрался до неуловимого Марта. Теперь остается добраться еще до одного человека. Спустя почти полчаса и пару кружек он, наконец, выложил перед Мартом маленький сверток, а рядом с ним еще один, гораздо меньше, почти микроскопический. «Вот, держи. В этом твоя доля. Даже чуть больше. Там не всегда отчетное количество получалось, не знаю как. лишнее делить. А здесь то, что напополам никак не разбить. Я не знаю, как делить некоторые вещи. Жемчуг вообще не трогал, 5 штук получилось. А его на части не порежешь. Киска... В общем, насчет киски ты все правильно тогда подозревал. Она и правда подозрительно много знала. И много думала. Только думала неправильно. И она меня подловила. Да, я сглупил слегка, сам подставился с дуру, не ожидал от нее такого сюрприза. Но неважно, ей все равно не повезло. Так что делить нам теперь надо на 2, а не на 3. «Вся добыча? Ты что, ничего не потерял?» — безучастно спросил Март, не прикасаясь к сверткам. Читер покачал головой. «Часть отобрали. Слишком много добра, все в инвентарь не спрячешь. Но отобрали не самое ценное и ненадолго. Я быстро вернул. Даже с прибылью вернул. Только одну оболочку неуязвимости успели использовать. Но их много выпало, не страшно. Остальное все у меня или я потратил на себя. Но тратил только свою часть и к самому ценному не прикасался». Развернув малый сверток, Март молчал с полминуты, уставившись на содержимое, после чего протянул читеру 3 золотистых шарика. «Вот это тебе, а 2 мне». «Щедро», — пряча радость, сказал читер. «Не щедро, а продуманно. Тебе же оно нужнее. Ты ведь своей дев... В смысле, верной подруге своей распрекрасной, небось, все отдать намылился, а в моих интересах хотя бы 1 тебе скормить. Ну, в принципе, это даже не в моих, а в общих. Ну да не будем придираться». «Если ты за привязку к региону волнуешься, я этот вопрос и без жемчуга решать умею». Осторожно заметил читер, не став добавлять, что и по поводу заработка жизни у него кое-какие возможности намечаются. «Даже непонятно, почему у Ромео с этим такие сложности. Он ведь старый игрок, давно мог решить. У меня вообще без проблем решилось. И даже не 1 раз. Спасибо системе». «Система не лох, за спасибо не работает. Правда, клоун?» Тот кивнул. «Да, эта жадина за бесплатно даже дерьма лопату не подкинет». «Вот, клоун тему понимает. За привязку твою я не волнуюсь», — продолжал Март. «Заслужил ты, читер, такие привилегии. Чем ты ей в душу запал? Раз так щедро подкидывает тебе способы побороть ограничения с привязками. Многие хотят ей угодить, но не у многих получается, потому что никто не знает, что ей надо. Ты вот угодил, и теперь у нее на особом контроле, вот и балует. А вот Ромео такую честь не заслужил, потому и мается бедолага. Стандартными способами решать подобные вопросы ох, как непросто. Вот и приходится ему выживать за счет личной дипломатии между регионами. Если тебя держат за своего в разных местах, жизнь становится чуть проще». «Если не за привязку беспокоишься, тогда зачем в мою пользу жемчуг поделил?» — спросил читер. «Кто сказал, что я беспокоюсь? Я абсолютно спокоен. Не видишь, разве я пиво пью? Пиво и беспокойство обитают вне пересекающихся плоскостях бытия». «Если не привязка, значит, думаешь, что у меня больше шансов нужное нам умение вытащить?» — спросил читер. «Неплохая мысль. За умение тоже не грузись. Есть оно у меня. Я теперь умею заглядывать в потроха. Сам догадайся, в чьи потроха». «Неназываемого», — вкрадчиво пояснил клоун. «Читер мне все рассказал. Прекрасная история. Но за меня не напрягайся, я могила. Дальше меня ничего не уйдет. Я понимаю, ты человек недоверчивый, но со мной это реальная могила». «Это хорошие новости», — кивнул Март. «За такие не грех и выпить». «Ты только этим и занимаешься», — заметил читер. «И тебе советую заняться тем же. В общем, расклад от твоих слов не поменялся. 3 жемчужины тебе, а 2 мне. Я так решил и не вижу причин спорить. Это ведь прежде всего тебе выгодно. Только, пожалуйста, не держи меня за доброго человека. Я точно не добрый. Я иногда даже злой бываю. А если без пива, так вообще злой. Всегда. Если говорить прямо, мне кое-что из нашей добычи надо. Больше половины надо. Я говорю за хрусталь». «Без проблем», — ответил на это читер. «Мне он вообще не нужен. Даже на продажу. Дели в свою пользу как угодно. Да хоть весь забирай, черт бы тебя побрал». «Ты чем-то недоволен?» — нахмурился Март. «Да нет. Я рад. Я даже очень рад. Я просто несказанно рад тому, что наконец до тебя добрался. И я думал, что ты тоже этому обрадуешься. Или хотя бы обрадуешься тому, что я не оказался очередным козлом. Что не кинул тебя ради жмени потрохов. Мне казалось, для тебя это было важно». «Конечно, важно. Я тоже рад. Рад несказанно. Я думал, у тебя все эмоции уходят на мечты, а не наглядные няши. Откуда мне было знать, что ты огорчишься на то, что я обнимать тебя на радостях не начал? Ну ладно, прости меня, дружище. Черствый я человек, недоверчивый и нелюдимый. Вот, знак моего покаяния, держи, выпей еще пивка. И ты тоже, клоун, пей. Но как, читер, инцидент исчерпан? Или мне тебя расцеловать и разрыдаться от счастья? Ладно, проехали. В общем, ситуация на рынке такова, что по цене хрусталь выходит дороже золотой жемчужины. Прилично дороже. Многим хочется поправить ситуацию с умениями. Спрос большой, а предложений почти нет. Так что делить придется, а не разбрасываться так щедро. Или пускать на общие надобности. Нам ведь много чего потребуется. Ладно, разберемся, ответил читер. Да, разберемся. И это, я пока меня эти однояйцевые держали, подсчитывал чаты. Поговорить с тобой не мог, а вот то, что ты писал, видел. И лут твой тоже видел. Тебе там много чего интересного досталось. Мне бы не помешали несколько модов. Хочу себе нормальное оружие сделать. Я сделаю, у меня это хорошо получается, кивнул читер. Спасибо тебе, добрый человек. Где-то неподалеку громыхнул сильный взрыв. В небо взмыли перепуганные птицы. Зашумели автомобильные сигнализации. Переполошенные пешеходы замерли, уставившись в направлении источника шума. Даже официант не удержался, выскочил на улицу, посмотрел туда же, куда и все. Лишь троица за столом не отреагировала. Никто даже не дернулся. Читер решил прояснить важный момент. «Я не за лишнюю жемчужину модификатора тебе поставлю. Звучит так банально, что самому тошно, но должен сказать, что мы команда. И мне выгодно, чтобы у тебя было серьезное оружие, а не хлам. И если ты сильнее станешь, вся команда станет сильнее». «Разумные слова», — кивнул Март. «Хорошо, что ты до них самостоятельно дошел. Теперь мне не придется объяснять подробно, зачем я тебе еще кое-что отдам. Большая часть оставшихся капель свободного опыта на основные и дополнительные характеристики теперь твоя. И случайный опыт тоже. Но я отдаю тебе это с одним условием. Все свободное, что выпадет на основные, это твое. Распределяй, как тебе захочется. А вот то из распределяемого, что достанется на свободные, ты вложишь строго в удачу. И не только это, а и все запасы свои в нее родимую сольешь. Я знаю, ты у нас хомяк запасливый, у тебя обязательно что-то заныкано. Все до последнего выгребай и туда скидывай». «Оставь себе», — заявил читер, даже не став просчитывать расклады, потому как разница очевидна, даже без копания в математике. «У меня этих запасов накопилось больше, чем достанется с этих капель, сильно больше. И на эти запасы у меня свои планы. Как выдастся спокойнее время, раскидаю. Это слишком серьезное дело, чтобы на бегу заниматься». Март неспешно добил до дна очередную кружку и покачал головой. «Нет у тебя больше своих планов. Ты ведь сам сказал пафосную хрень про команду, за язык тебя никто не тянул. А в команде надо делать то, что выгодно команде, а не хотелки свои подкармливать. От тебя команде удача нужна, как можно больше удачи. Это не мне надо и не тебе, это всем нам, нашей команде». «Но зачем? У меня ее и так полно». «Он о жемчуге», — вмешался в диалог клоун. «И не только о нем». Читер попытался подумать, но понял, что сколько голову не ломай, смысл короткого пояснения не поймет. Товарищ явно что-то не договаривает. «И что значит жемчуг?» «А то и значит. Вот как, по-твоему, сколько его выпадает из неназываемых? Я про обычные расклады». Читер пожал плечами. «Опыта у меня немного, так что предположу, что 5 штук. Это все известная мне статистика». «Какие умные слова. Статистика у него, значит. А вот и хрен ты угадал. У меня другая статистика. Совсем другая. Я одну жемчужину видел. 2 видел. Слышал, что кому-то выпадало 3. Про 4 не слышал и не видел. И уж про 5 тем более. А неназываемый с виду был самым обычным. В том смысле, что они все разные. Но ничего особенного в нем не разглядел. Мне, конечно, не до разглядывания было, но главное я уловил. То есть совершенно обычный случай. Тогда откуда такая щедрость? Может, совпадение? А может, удача? Не так просто улыбнулась, а закономерно? Ты не забыл? Мы ведь слили его не просто так, а под твоим умением. Удачу оно задирает тем лучше, чем больше ее изначально. И это был не последний наш неназываемый. Да и без неназываемых интересные варианты встречаются. Понял мой намек? Или еще раз объяснить? таком случае надо усиленно качать не только удачу, а и ментальную силу», — без лишних пояснений врубился читер. «Он ведь так и хотел качать ее, а тут, получается, Март будет в этом кровно заинтересован. А интерес такого человека, как Март, стоит дорого». «Хорошо», — кивнул товарищ. «Буду надеяться, что ты правильно рассчитал, что качать». «А что тут рассчитывать? Мое умение повышает удачу в 20 раз на начальном уровне ментальной силы. Каждые 10 уровней ментальной силы добавляют к 20-ке единичку. При повышении удачи на единичку под умением получаем прибавку в 20. Но с учетом того, что удача у меня давно за 7 десятков перевалила, прибавка не очень получается. А вот десятка к ментальной силе под умением даст прибавку в 60 с лишним единиц. Так что, хоть ментальная сила у меня выше удачи, именно для такой цели ее качать выгодно». «Ладно, я уже согласился с тем, что ты меня уговорил». «Еще», — продолжил читер, — «я, конечно, понимаю, что тебе я важен как самоходный и честный мешок с удачей, но мне бы хотелось и о других характеристиках подумать. Скажем, хотя бы 10% от свободного опыта по ним раскидывать, а лучше 20%. «Ты прав насчет мешка удачи», — сказал Март. «В первую очередь нужна она и только она. Просто прими это. Я ведь тоже, как видишь, могу на жертву идти ради общего дела. Удачи и тебе лишним не будет, и нам». С ней расклад по теме неназываемых становится совсем другим. И не только с ними. С ней мы можем стать уникальной группой. Вряд ли вторая такая на континенте найдется. Все остальное само подтянется с такими-то раскладами. Не думай об этом, думай только об удаче. Но благодаря этому всему остальному я смогу стать сильнее прямо сейчас. Твоя сила — это удача. И только удача, смирись, так надо. Какие-то крошки можешь подкидывать на другое, но только крошки. «Ладно», — кивнул наконец читер. «Но не забывай, что ментальную силу я у тебя вымолил. Она и правда нужна, и тебе, и мне. И про крошки тоже не забудь». «Хорошо, хорошо. Верю тебе как себе», — подытожил Март, глядя читеру через плечо с таким видом, будто наблюдает там что-то очень интересное. Переборов порыв обернуться, читер спросил: «Чё там?» «Там мой маленький праздник», — с мечтательным видом произнес Март. Клоун, повернувшись, покачал головой. «Цистерну с пивом я там не наблюдаю. Ты точно уверен, что там праздник?» «Я здесь не просто так расселся», — заявил Март. «Эта улица, которая мимо тянется, она особая. Будто специально создана, чтобы игроки по ней выбирались по кратчайшей прямой в правильном направлении. В сторону сместись, и везде что-то помешает. Да и на ней меньше риска подставиться под волну мертвяков, потому что в конце выйдешь к узкой полоске черноты. Твари ее не любят, шанс выкарабкаться без приключений там самый высокий. Пока вас ждал, заметил пару знакомых рож. Память на физиономии у меня хорошая, да и встречал их недавно, пока у чертей чалился. Какие-то рядовые быки из их стада. А сейчас сразу двоих вижу. Идут куда-то. Свалить хотят. Что-то много чертей на респе сегодня оказалось. Похоже, у них какие-то проблемы». «У них не проблема. У них сейчас полное дерьмо», — туманно пояснил клоун. «Да? Интересные новости. Ладно, это не горит, потом расскажете. А сейчас я бы хотел попросить тебя, Чит, о маленьком одолжении». «Ты о чем?» «Да я о том, что к рядовым быкам претензий не имею. Парни устроились как могли и делали свое дело без фанатизма. А вот эта парочка, это уже другое. Им нравилось то, что они делают. В удовольствие работали. Я на них смотрю и злиться начинаю. Мне хочется сделать им что-нибудь плохое. Очень плохое. Что это у тебя за винтовка там? Какой калибр?» «Да все та же, на 12,7», — Март улыбнулся. «Прекрасно. Ты сможешь отстрелить им по одной ноге? Левая или правая, мне все равно, на твое усмотрение. Им что так, что эдак после такого не потанцевать». «Если ты хочешь их просто покалечить, не факт, что получится», — с сомнением ответил читер. «Пуля серьезная, ногу, если не оторвет, все равно приятного мало. Скорую сейчас вызвать сложно, могут помереть. Я плакать за ними не стану, стреляй». «А ты уверен, что нам после этого дадут спокойно пиво попить?» «Не уверен, потому и попросил с собой налить». Март опустил руку, указывая на пару пакетов, пристроившихся к пустующему стулу. «Как видишь, я умею к сюрпризам готовиться». «Ну, как скажешь», — заявил читер и начал доставать винтовку. «О, да тут еще один старый знакомый», — воскликнул Март. «Где?» — спросил читер, думая, что речь идет еще об одном участнике вражеской группировки. «Да это скорее твой знакомый, а не мой. Глока помнишь?» «Должен помнить. У меня тогда со зрением нелады были, но я его и до тебя встречал. Рожа приметная. Интересная личность. Скандальная. Далековато его занесло. Судя по одежке, тоже только что резнулся. Вот и это совпадение». «Быстро он ожил», — заметил клоун. «Быстро?» — спросил Март. «Вы что, как-то к этому тоже причастны?» «Лично я в первом ряду сидел на его сливе», — ухмыльнулся клоун. Читер, заметив наконец того, кого вчера второй раз на респ отправил, улыбнулся доброй улыбкой невинного ребенка. А потом, не сводя с цели взгляда, на ощупь разложил сошки, установил винтовку на стол, присел, припал к окуляру, злорадно оскалился и тоном очень довольного человека произнес: «Клоун, этот неудачник у меня в черном списке. Будь добр, окажи мне услугу. Напиши этому покойнику, что у него есть ровно 50 секунд. Пусть бежит прямо по улице, не сворачивая в переулки. Ровно 50. А там пусть делает, что хочет. Если успеет что-то сделать, это вряд ли. Напишешь?» «Легко. Уже пишу». «Какой хороший день», — улыбнулся читер. «Как же мне сегодня везет». «А вот глоку нет», — предвкушающе добавил клоун, потянувшись к рюкзаку за почти опустевшим пакетом. «Кому-то придется пострелять, а кто-то просто любит зрелище».